Глава 74. «Опять они здесь!» — с раздражением сказала Софи, увидев подъехавший к дому знакомый темно-синий кадиллак. Сара и Брэндон Моуди сидели на кухне и ждали, когда сварится кофе. «О, Боже!» — вырвалось у Сары. В ее голосе слышалась неприязнь. «Я сама в этом виновата», — сказала она Брэндону. «Вот что, Софи, когда кофе будет готов, принеси его нам в библиотеку и скажи им, что у меня важная встреча. Мне сейчас не до молитв». Брэндон поспешил за ней и, закрывая за собой дверь библиотеки, услышал, как зазвонил звонок. «Хорошо хоть, что ты не дала им ключ», — сказал он. «Я пока еще не сошла с ума», — с улыбкой ответила Сара. «Дело в том, что в этом доме слишком много всяких вещей, которыми я не смогу воспользоваться. Они хотят все это купить. Я произвела оценку. Они решили привести своих оценщиков. И у меня такое ощущение, будто меня берут на абордаж». «А почему бы этот вопрос не решить сразу?» — спросил Брэндон. «В основном это моя вина. Я говорю им, что хочу продать. Потом похожу по дому и увижу что-то еще, что не войдет в квартиру. Тогда я им предлагаю и это. А иногда они сами приходят ко мне и спрашивают то о какой-то картине, то о каком-то столе, то о какой-то лампе. Так все это и продолжается». Сара откинула назад волосы. День был теплым и влажным, и ее волосы, кудрявой копной цвет осенней листвы, обрамляли лицо. «И не только это», — добавила она, садясь за свой письменный стол. «Папа всегда был против кондиционеров, а они хотят установить здесь какую-то новую систему и собираются заняться этим, как только закончится оформление документов. А это значит, что здесь постоянно будут ходить всякие инженеры. И вообще, все, кому не лень». «Попридержи язык», — сказал себе Брэндон, усаживаясь в кожаное кресло напротив стола. Он знал, что Хокинсы выложили за дом кругленькую сумму, и раз они покупают ненужную Саре мебель, то ей не придется искать других покупателей или думать, где ее хранить. Содержание Лори в клинике стоило огромных денег, и студенческая страховка едва покрывала лишь малую часть этих средств. Не говоря уже о том, во что обходилась подготовка защиты, учитывая то обстоятельство, что Сара не работала, — думал он. «У тебя была возможность разобраться со страховкой?» — спросил он. «Да, я ничего не получу, Брэндон. Там нечего оспаривать и не на что претендовать. Отец ясно написал, что его страховку получает мама, а в случае ее предшествующей смерти — мы. Поскольку он прожил на несколько минут дольше мамы, она сразу же должна перейти к нам. К несчастью, все, кроме дома, вложено в доверительную собственность, что было бы очень разумно, если бы ничего не произошло. Нам выплачивают по 50 тысяч долларов в год в течение 5 лет, что составляет в общей сложности по 250 000 каждой. И невозможно изменить условия этих выплат. «А как насчет автобусного парка?» — спросил Брэндон. «Ты пробовала предъявить им иск?» «Разумеется», — ответила Сара. «Но с какой стати они будут нам платить, если мы сами не пострадали в этой аварии?» «А вот черт!» — воскликнул Брэндон. «А я рассчитывал здесь что-то выяснить. Я подпою сыщика и попробую что-нибудь у него выудить. Но, вероятно, это связано именно с автобусной компанией». «Как Лори?» Ей намного лучше, — немного подумав, ответила Сара. Похоже, она уже несколько свыклась с мыслью о потере матери и отца. Доктор Доннелли молодец. Она что-нибудь вспомнила о смерти Эллена Гранта? Ничего. Однако она начинает кое-что вспоминать о том, что с ней произошло, когда ее похитили. Какие-то обрывки воспоминаний. Джастин, я имею в виду доктора Доннелли, уверен, что над ней тогда надругались. Но даже просмотр видеокассет с записью сеансов терапии, когда проявляются ее другие личности, не способствует полному возвращению памяти. В спокойном голосе Сары послышалось отчаяние. «Брэндон, уже май, за 3 месяца я не нашла ничего, что можно было бы использовать для ее защиты. Похоже, в ней сосуществуют 3 разные личности. Кейт, которая выполняет роль покровительницы, и словно крестная мать оберегает ее. Она называет Лори плаксой и сердится на нее, но в то же время пытается оградить ее от неприятностей. Она блокирует память. 2-я личность — сексапильная Леона. Это она испытывала роковую страсть к Эллену Гранту. На прошлой неделе она призналась доктору Доннелли, что очень сожалеет о том, что в тот вечер взяла с собой нож. «Боже мой!» — пробормотал Брэндон. И последней личностью является 4-летняя девочка по имени Дебби. Она постоянно плачет. Подняв руки, Сара в отчаянии уронила их. Вот так, Брэндон. Есть надежда, что она все вспомнит? Вероятно, да. Но трудно сказать, когда это произойдет. Лори доверяет Джастину. Она понимает, что все может кончиться тюрьмой. Но, похоже, ей никак не удается прорваться сквозь завесу в памяти. Сара подняла на него глаза. «Брэндон, только не предлагай мне согласованное признание вины». «Я и не собираюсь этого делать», — проворчал Брэндон. «По крайней мере, пока». В библиотеку вошла Софи, неся на подносе кофе. «Я оставила их наверху одних», — сказала она. «Это ничего?» «Конечно», — ответила Сара. «Он же, в конце концов, проповедник. Не станет же он набивать себе карманы всякими мелочами. Сегодня они спорили по поводу того, как совместить твою ванную и ванную Лори, чтобы устроить там бассейн. А я-то считала, что священнослужители живут скромно». Она поставила поднос на стол. «Не обязательно», — вставил Брэндон. Бросив в чашку 3 кусочка сахара, он принялся размешивать его. «Сара, Грег Беннет честно не знает, что оттолкнула от него Лори в прошлом году. Я думаю, он все еще любит ее. Вечером накануне смерти Гранта какие-то студентки обсуждали увлечение Лори профессором, и Грег слышал их разговор. Он пулей вылетел из студенческого центра». «Ревность?» — быстро спросила Сара. Брэндон пожал плечами. «Если и так, то вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к смерти Эллена Гранта, если только к Лори не вернется память». В дверь постучали. Сара закатила глаза. «Приготовься к благословению», — тихо сказала она, затем крикнула. «Войдите!» В дверях показались Бик и Опал с участливыми улыбками на лицах. Они были одеты довольно просто. Бик снял свою куртку, и майка с короткими рукавами обнажала его мускулистые руки, покрытые густыми сидеющими волосами. Опал была в брюках и простенькой блузке. «Мы не хотим вас беспокоить, просто зашли узнать, как дела», — сказала она. Сара представила им Брэндона Моуди. Он буркнул приветствие. — А как ваша сестренка? — спросил Биг. — Вы и представить себе не можете, сколько человек молится за нее.